«Ой, какие люди!» — весело произнесла леди Айрис, появляясь в гостиной. «Мы ведь не помешаем, правда? Нас пригласила хозяйка имения на уикенд. А где она сама? Хочу поздороваться и расцеловать. Мы так давно не виделись с ней. А, кстати, вы здесь каким образом?» «Леди Кастиль-Легонза умерла сегодня ночью», — негромко произнесла Видана и поднялась. «Проходите. Может, чаю с дороги?» «Да, не помешает», — милостиво согласилась гостья и добавила. «Я не одна. Меня сопровождает племянник. Я могу пройти в комнату к леди Кастиль? Она же еще там?» «Она там, но пока к ней нельзя. Леди Айрис, а кто еще приглашен на выходные?» — уточнила леди Триммер, наливая для нее чай и пододвигая тарелку с булочками. «О, вы их знаете, милейшая леди Триммер», — вежливо кивнула Айрис Торквемада, удобно располагаясь в кресле у стола. «Леди Шарлотта Винтерс и ее заловка Валерий Шугалей». «Шугалей? Герцог Шугалей?» — невинно так переспросил лорд-оборотень, а леди Айрис хихикнула, озорно стрельнув темными глазами в его сторону. «Да-да, вы все правильно поняли, голубчик. Валерий быстро прибрала к рукам этого старого затворника, впрочем, как и его состояние. Умная девочка». «Я почему-то не удивлен», — одарил леди странной улыбкой оборотень. «Только талантливая актриса могла обаять немолодого лорда, прошедшего огонь, воду и медные трубы, не доверяющего никому. А его замок — это каменный мешок, попасть в который сложнее, чем в хранилище королевской казны». «О да, Валерий очень талантливая девочка. Уверена, она вам всем очень понравится. Странно, но где мой племянник?» «Милая тетушка, я уже тут». «Доброе утро, леди и лорды», — невозмутимо поздоровался Сакс Лигур, появившись на пороге. «Не скажу, что рад вас видеть, но, видимо, так нужно, чтобы мы все здесь собрались. Вот и выясним, кто из нас достоин места архивариуса. Чего в дальний ящик откладывать?» «Сакс, ты представляешь, а хозяйка умерла ночью», — тут же поделилась новостью леди Торквемада, на что тот пожал плечами. «А мы разве не на похороны прибыли?» В гостиной наступила неловкая тишина. Леди Айрис поджала губы и устремила немигающий взгляд на племянника. «Это кто тебе такое сказал?» — сухо полюбопытствовала она, справившись с замешательством. «Нас пригласили на выходные, покушать шашлыка и вкуснейшей выпечки здешней поварихи, отдохнуть от столичной суеты и пообщаться с любимыми подругами». «Да? Серьезно? А зачем тогда в твоем саквояже жидкость для умащивания тел усопших? У меня едва руки не отвалились от тяжести. Так что извини, тетушка, но ты не на пикник собиралась, а на погребение. А на поминках вполне возможно подадут шашлычок и выпечку. Главное, чтобы кизлярки поставили побольше. Хозяюшка этого достойна. Перепить ее никто из офицеров не мог. Так хоть на поминках оторвемся и счет сравняем. Умница она была и щедрая для нас небогатых офицеров. Такие столы накрывала. Закачаешься. Не на каждой свадьбе подобное найдешь». «Тебя когда-нибудь погубит прямолинейность», — фыркнула тетка и демонстративно отвернулась. «Ну, знала я о ее смерти, и что с того? Обязательно всему свету об этом рассказывать. И о леди оценки свои попридержи. Не в компании друзей находишься. Леди Триммер, раз уж вы появились здесь первыми, то распорядитесь, чтобы нам выделили комнаты, и желательно, чтобы они находились рядом и подальше от вас. Значит, вы и ожидаемые гости собираетесь здесь для прощания с хозяйкой. А еще зачем?» Леди Триммер стояла у окна и смотрела на улицу. «Вот и они. Леди Шарлотта совсем не изменилась. Все так же стройна и хороша». «Прикидываешься?» — подозрительно прищурила глаз леди Айрис. «Хочешь сказать, что тебя не соизволили ввести в курс дела? Вот, кстати, да, здесь и увидим, кто достоин места архивариуса, если уж вы не захотели уступить сами». «Какая интрига!» — восхищенно произнесла я и зааплодировала. «Леди Айрис, а ваше протеже Вивиан тоже ожидается? Ведь это она займет место архивариуса, если лорд Лигурд обойдет меня на повороте». «Ты такая же болтливая, ничуть не лучше Сакса!» — буркнула она и демонстративно повернулась ко мне спиной. «Леди Триммер, угомоните эту невоспитанную девочку, или это придется сделать мне, но тогда не обижайтесь». «Айрис, Айрис, дорогая, что случилось?» На пороге стояла леди в дорожном платье темно-серого цвета. Из-за ее спины выглядывала другая. Почему служанка вся в слезах и зеркала в доме занавешены? Кто умер? «Шарлотта, милая моя Шарлотта, хозяйка дома мертва», — всхлипнула леди Айрис. «Но по какой-то причине представители детективного агентства не позволяют мне пройти в ее комнату. Она опечатана?» «Да, комната опечатана», — отпарировал лорд-оборотень и направился к выходу. «Потому что есть подозрение на насильственную смерть. Видана, нам пора. Георг, ты знаешь, что делать. Лея, ты с нами». «Как вы оставляете нас одних?» — всплеснула руками леди Шарлотта, а ее спутница деловито прошла к столу. «Валерий, нужно хотя бы поздороваться». «С кем?» «С тримерами. Больше мне делать нечего», — хмыкнула ее попутчица и села за стол. «Я с дороги и страшно проголодалась. А потом я пойду в покои хозяйки дома, и пусть только меня туда попробуют не пустить. Всем не поздоровится. Трибоний, нам потребуется допросить Сакса», — негромко заметила леди Тримьер, как только за ними закрылась дверь и голоса в гостиной перестали быть слышными. «Он бывал в этом доме и должен знать, кто здесь служил. И придержите языки в гостиной привидение, и пока непонятно чье, но очень активно шпионище». «Согласен. Ты начинай осмотр тела, а я поболтаю со служанками. Вдруг что-то и узнаю», — кивнул оборотень и начал спускаться вниз по лестнице. Георг исчез совершенно беззвучно, и мы направились в покои хозяйки. Сорвав печать с двери и открыв ее ключом, Видана вошла в небольшую и утонувшую в полумраке комнату. Я последовала за ней и замерла, как только леди Тримьер распахнула шторы. «Это кто?» — прошептала я, останавливаясь в двух шагах от кровати, на которой лежало тело покойной. «Хозяйка имения — Кастиль Легонзо. А вот где моя крестная, на которую покойная так похожа, я и понятия не имею. Но знаю одно. Нам не покинуть имение, пока мы не разберемся с этим делом». «А это точно она?» — уточнила я, а леди Тримьер расстегнула пуговки на ночной рубашке и показала участок кожи, покрытый мелкой чешуей. «Да, это Сингарит. Ее отец был офицером из армии Подлунного Королевства, плененным в годы Великой Битвы. Он остался в империи, поступил на службу императору и женился на дочери боевого мага. Леди Кастиль — младший ребенок и единственная дочь в семье. Ее старшие братья были доблестными воинами и давно ушли в мир иной. Гильермо Блурт — единственный близкий родственник леди Кастиль. Лея, ты так удивлена? Не приходилось раньше видеть двойников?» «Двойник? А это многое объясняет. Погоди, так она когда умерла?» — не выдержала я и наклонилась над покойной. «Запаха еще нет». «Ночью. Леди умерла ночью. Она была еще теплой, когда я пришла в 5 часов утра», — ответила Видана и открыла небольшой чемоданчик, возникший из воздуха, где я увидела лупу, пробирки, иглы и скальпели. «Ты будешь смотреть или сядешь к окну?» Неожиданно напротив кровати покойной на стене проступила дверь и начала открываться. Мы оказались перед ней и увидели настоящую лабораторию волшебницы. По стенам, выкрашенным в оливковый цвет, располагались шкафы с книгами и различными предметами, свечами, камнями и всякой всячиной. Кругом висели пучки сухих лекарственных трав, особенно много было зверобоя, а в воздухе пахло полынью. В углу мастерской — большой стол, за которым сидела юная девушка, а в центре комнаты стояла пожилая леди и держала перед собой хрустальный шар. Мгновение, и леди, мы не слышали слов, только движение губ. Что-то выкрикнуло, и в сторону девушки метнулся сгусток темного цвета. Она скатилась под стул. Заклятие! Это было именно оно! Отразившись от стены, вернулась к леди, и шар взорвался в ее руках на множество искрящихся осколков. На наших глазах одежда могини окрасилась кровью, и она пошатнулась, а из-под стола выскочила девушка и бросилась к ней, стремясь оказать помощь. «Видана, что это?» — удивилась я, и в тот же момент дверь перед нами захлопнулась и исчезла, а на ее месте висела картина с видом старинной усадьбы. «Она определенно здесь была, моя крестная», — прошептала леди Тримьер и повернулась к кровати. «Я приступаю». «Видана, а можно я вернусь в комнату? Я подумала, нужно спуститься на кухню и побеседовать с работниками. Надеюсь, лорд Трибоний возражать не будет?» «Пошепчись с Марушкой», — посоветовала она и начала раздевать покойную. Мне она показалась искренней девушкой, и вполне возможно, что на контакт с тобой пойдет охотней, чем с нашим лордом Трибонием. Я с легким сердцем покинула покои хозяйки и поспешила в свою комнату, не встретив никого по пути. «Какого ракшаса?» — выдохнула я, переступив порог и обнаружив, что подушка лежит не так, как я ее положила, когда заправляла кровать. «Зигфрид?» — подняв подушку, я увидела игрушечного боевого мага, того самого, что постоянно вручал мне Олли. «Откуда ты взялся?» «Пусть Зигфрид будет с тобой всегда, он защитит тебя!» Прилетел откуда-то издалека голос мальчика и затих, а я стояла посреди комнаты и держала в руках игрушку. «Милый Оле, спасибо тебе за заботу!» На глаза неожиданно навернулись слезы. А может, именно в этот момент я осознала, что история, в которую мы все попали, совсем не сказочная, и конец у нее может быть неоптимистичным. Прижав игрушку к груди, я вышла за дверь и лицом к лицу столкнулась с Саксом, прохаживающимся по коридору. «Ха, да ты еще в куклы играешь!» — насмешливо заметил он. «Совсем ребенок, а пытаешься во взрослые дела влезать. Странно, что ты не рядом с леди Триммер покойницу осматриваешь. И что найти только пытаетесь?» «Я боюсь покойников», — отпарировала я и неторопливо направилась к лестнице, ведущей в хозяйственную часть особняка. «Живые люди мне интереснее. И как ты собираешься доказывать свои права на место архивариуса?» Сакс шел за мной. Похоже, он ощущал себя неприкаянным в этом доме, в компании трех леди, что-то очень эмоционально обсуждавших в гостиной, мимо которой я прошла, не останавливаясь и даже не сделав попытки подслушать их разговоры. Понятия не имею. Но сейчас я иду изучать дом, не сидеть же в комнате как пленница. «А вы зачем идете за мной? У вас своих дел нет?» «Где хочу, там и хожу», — ответил мой конкурент. «А не знаешь, когда похороны? Я любил бывать в этом особняке, но со смертью леди Кастиль он стал каким-то чужим, что ли. Мне неуютно в нем». «Не знаю. Мне о таких делах не докладываются. Птица не того полета», — пожалилась я и в свою очередь спросила. «А кто еще на погребение прибудет? Или это все?» «Да нет, ты что? У леди Легонза было много друзей и поклонников. Странно, что племянник еще не появился. А леди Заморские в гостиной утверждают, что ему ничего не достанется, будто завещание на кого-то другого подписано. Если так, то печально. Я бы обиделся за такое. Хотя тебе не понять, уж тебя без состояния родители не оставят». «Еще раз такое скажете?» Я остановилась на ступеньке и развернулась к лорду. «И больше ко мне не подходите, а рот тогда же и не открывайте. Какой из вас архивариус? Вы же завидовать всем будете без разбора и не задумываясь ни о чем». «Да ладно, ты чего завелась? Я, может, просто поговорить с тобой решил. Глядишь, и сторгуемся на чем-нибудь. Да и как будущему архивариусу мне нужно знать всех членов рода. Слушай, а давай на «ты», а?» — попросил он. «Вот не люблю я всех этих экивоков и приседаний. Я простой боевой маг». «Берут меня сомнения, что твоя победа твоей и останется. Вивианы-то сейчас здесь нет, а она есть, и она третий претендент на вожделенный приз. Вот интересно, почему леди Айрис не позволяет любимой внучке выйти замуж за Орландо Зархака, а желает запихнуть на место архивариуса?» — задумчиво так произнесла я. «Он богат, хорош собой, и поговаривают, что у молодого человека великое будущее». «Да, но у наследника древнего рода всего названного на порядок больше», — рубанул правду матку Сакс и замолчал, поняв, что сболтнул лишнего. «Ладно, идем, куда шли. У стен ведь уши могут быть». «А кто это?» — спросила я и двинулась вниз по лестнице. «Наследник древнего рода. Ты сейчас вообще о какой семье говоришь?» «А я знаю. Старуха что-то сразу говорит, а о чем-то помалкивает, чтобы раньше времени свои планы не раскрыть. Непростая она, тетка, ох, непростая. Я, правда, ее бабулей называю. Так ей и лет немало. Моей родной бабушке столько же». Слова охотливо рассуждал Сакс, пока я оглядывала подсобное помещение по пути к кухне. «А ты не так глупа, как она утверждает. Сразу ухватила, о чем речь идет. Уважаю таких. Так ты чего на кухне забыла?» «Доброе утро, феюшки кулинарии и порядка», произнесла я, заходя на кухню и игнорируя вопрос Сакса. «Не помешаю?» «Гостиную оккупировали такие серьезные леди, что я боюсь зайти и чаю выпить. А может, вам в комнату принести?» Марушка вытирала намытую посуду и ставила ее в большой шкаф. Повариха в белоснежном одеянии, колдовавшая у плиты, закивала головой. «Отнеси, Марушка, отнеси! Негоже леди на кухне сидеть с простолюдинами!» «Да уж!» — крякнул за моей спиной Сакс, увидев в углу старичка, торопливо поглощавшего из миски молочную кашу. «И когда на кухне стали привечать этого деревенского дурачка? От него же грязи больше, чем от свинарника хозяйского!» «Сказал тот, кто по пьяни в этом свинарнике ночевал не раз!» — хихикнул старичок, положил ложку и поднялся. «Спасибо, феюшка! Благослови тебя, черная луна, и хозяйку твою на многие лета!» «Ты чего ерничаешь, безмозлый?» — взорвался Сакс. «Померла хозяйка ночью, а ты ей многолетия желаешь? Издеваешься? Ну ничего, новые хозяева тебя, юродивого, и на порог не пустят, и по делам тебе, образина неумытая!» «Ты по что ругаешься? Меня на порог пускать не будут, так тебя из свиного корыта кто вытаскивать будет, болезного?» Добродушно заметил дед, придерживаясь за спинку стула. «И не ругаются на кухне. Молоко ведь скиснет, и квашня опадет. Хлеб из чего печь? Эх ты, болезный! Жаль мне тебя. Ты ведь не столько телом, сколько душой болен». «Уйди, а то прибью как муху навозную!» — рассердился Сакс и схватил ухват, но его вырвала Марушка и демонстративно сунула в печь, а я предложила. «Вы бы шли к своей тетушке, лорд Легурд. Не вам на кухне командовать. Здесь своя хозяйка имеется. Дедушка, вас проводить?» «Проводи, милая, проводи», — закивал головой старичок, и я, не обращая внимания на пыхтение лорда за спиной, открыла дверь, ведущую в огород, и придерживала, пока дед не покинул кухню, а затем вышла сама. Но перед этим попросила: «Феюшки, покормите лорда Сакса. Он злой из-за того, что плохо позавтракал, а может, и не успел. Вдруг леди его выставили из гостиной, чтобы он не мешал дела обсуждать». Я взяла старичка под рукой и приноровилась под его семенящие шажочки. Мы пошли по огороду и, выйдя за ограду, выбрали дорожку, ведущую в лес. «Не боишься, милая?» — участливо спросил дед, когда мы очутились в лесу. «Правильно, и не бойся. Лес и его жители тебе ничего дурного не сделают, если ты не будешь нарушать их покой. А с Саксом ты, если что, не обижайся за непрошенный совет, дружбы не води. Он мужик неплохой, и офицер был бравый, да уж больно кизлярку любит. Из-за нее поганой и ранение получил, а по инвалидности и со службы пришлось расстаться. А тетка его, вишь ведь, профурсетка какая, знает, на какие стручонки надавить, чтобы он голову от обиды потерял и о присяге, данной императору, позабыл. Ох-охоюшки, грехи мои тяжкие и ноша не по силам». «Вам плохо? Может, целителя пригласить?» — забеспокоилась я. Мы были в самой чаще леса, около старой хижины. «Нет-нет, милая, ничего не нужно». Он отпустил мою руку и без сил опустился на порожек. «Вот тут я и живу. Здесь тихо и спокойно. Да ты присядь, ножки-то поди устали». «А как вы тут один живете?» — спросила я, расположившись рядом со стариком. «Зимой, небось, и выйти из хижины не можете? Все кругом снегом заметает?» «Заметает, деточка, заметает», — согласился он, прикрывая глаза. «Солнышко сегодня яркое, глазам больно. А ты чего в имении-то появилась? Аль дела какие? Я тебя никогда не видел раньше, да и на местных девушек ты не похожа. Неужто из самой столицы?» «Из столицы, дедушка. Детективное агентство. Нас пригласил племянник хозяйки имения». «А-а-а! «Лорд Блурт — хороший мужчина, честный и порядочный», — уважительно произнес дед. «Получается, что не сплетни это были. Кто-то предъявляет права на все имущество леди Кастильи Легонзо». «Как же так можно? Она разве не понимала, что постороннему человеку завещание подписывает?» — уточнила я, и глядя вперед на исчезающую тропинку между деревьев. «А я к имению выйду?» «Выйдешь. Вот на тропочку станешь и иди по ней, никуда не сворачивая. У тебя ножки быстрые, глазки острые, быстро добежишь. А про хозяйку имения ты, леди Тримиер, шепни. Неладное с ней что-то было. Грезится мне, что и не она это вовсе была. Тогда кто? Не скажу, не знаю. А вот домоправительница должна знать. Хотя странная она какая-то стала. Я и ее последнее время не узнавал. Вроде она, а вроде и не она. А может, я из ума выживаю? Вот и мнится мне не пойми что. Ну, вы там разберетесь». «А откуда вы знаете о леди Тримиер? Я боковым зрением осторожно, чтобы не вызвать подозрения, рассматривала старика. Я о ней не говорила. «Так какое детективное агентство рискнуло бы сюда сунуться?» — хихикнул дед и посмотрел на меня. Глубокие, выцветшие от времени глаза были умными и проникали мне в душу. «В опасное дело ты ввязалась, милая. Не пойдешь на попятный? Не испугаешься?» «Не испугаюсь. Это пусть другие боятся», — честно ответила. «А вы совсем не производите впечатления человека, о котором говорил Сакс? Он так плохо разбирается в людях?» «Плохо?» — в глазах вспыхнула улыбка. «Милая, да он совсем в них не разбирается. Его стихия — война, а чужие души для этого заносчивого мальчишки потемки сплошные. А вот ты другое дело. Уже составила о нем свое впечатление?» «Да, но боюсь, а не пристрастна ли я?» «Меньше об этом думай. Первое впечатление, девонька, оно самое верное. Ты давай отношения с ним выстраивай, но не вздумай его жалеть. Сакс это примет за твою слабость, а нужно, чтобы он признал твою силу, и тогда супротив не пойдет». «Его тетушка имеет большое влияние на ум племянника», — заметила я, еще не поняв, а что происходит на самом деле. «Она пообещала Саксу горы золотые, и он в это поверил». «А ты чего пасуешь? Переиграешь леди Айрис, и полдела сделано. Не тушуйся, милая, тебе со старой леди детей не крестить, и она Тарквимада, этим уже все сказано. А вот у тебя, красавица, кровь другая». «Откуда вы все знаете?» — удивилась я, а дед, придерживаясь за перила, с кряхтением поднялся. «Старый я. Давно живу на свете, и память еще не дырявая, потому и знаю. Ты, милая, вот, возьми». Он протянул мне старинный ключ, покрытый пятнышками ржавчины. «В мага своего спрячь. Хороший артефакт, на защиту своего владельца заряжен. Ты, игрушка-то, из рук не выпускай. Пусть тебя глупышкой считают. Так ты большего добьешься. Бояться не будут, и много интересного услышишь». «А ключ зачем?» Он толкнул дверь в хижину. «Завтра утром мне кашки с кухни принеси. Я не пойду сам, чтобы никого не дразнить своим появлением. И да, как с крылечка сойдешь, так по шагам расстояние до особняка считай, чтобы завтра не заплутать. Иди, милая, иди. Леди Тримиер тебя хватилась, тревожится очень». Он скрылся за дверью, а я, спустившись с крыльца, пошла по тропинке, считая шаги. А когда через пару сотен оглянулась, то на месте хижины увидела огромный дуб. Через 2000 шагов я вошла в огород и направилась к дверям кухни, где обнаружила горько плачущую повариху и бледную Марушку. «Ой, девонька, хозяйку-то нашу убили!» На мой вопрос о причине слез ответила повариха. «И ведь кому это понадобилось? Ироды бесчувственные! Леди жить-то оставалось немного! Нет, нужно было поспешить, пока племянника ее лорда Гильермо в командировку на другой конец земли отправили. А там наверху, небось, уже и хозяйка новая объявилась. На ее имя завещание составлено. Ой, да что же делается на свете белом?» «Лея, а леди Тримиер попросила, что если вы появитесь, срочно пройти в свою комнату и не покидать ее», — произнесла Марушка. «Пойдемте, я вас провожу, я ей пообещала». Я так и шла в обнимку с игрушкой, не обращая внимания на удивленные взгляды леди, попавшихся нам навстречу. «Это что, она до сих пор в куклы играет?» — донесся до меня голос Валерии, заданный леди Айрис, и ее ответ. «Да». «Очень странная девушка, и еще хочет стать родовым архивариусом. Вот нет, чтобы выйти замуж и наиграться досыта в живых кукол». «Ну, не знаю, не знаю», — пропела леди Валери. «Лично я детей не люблю. А когда меня допустят до тела покойной?» «Марушка, а ты не знаешь, где лорд Оборотень и леди Тримиер?» — уточнила я, когда мы зашли в комнату. «Такое ощущение, что в доме только эти леди». «Леди Тримиер вместе с лордом Оборотнем составляет документы, а не в покоях хозяйки. Я вам сейчас покушать принесу, а то вы так долго отсутствовали. Вас не напугал дедушка Гудвин? Он довольно своеобразный, чудной, но не злобный». «А откуда он взялся, ты не знаешь?» «Тю, так это еще до моего рождения было», — рассмеялась девушка. «Наша повариха говорит, что он всю жизнь здесь живет». «А ведь он образованный, какую-то военную академию окончил, да только от несчастной любви рассудком двинулся. У него то ли невеста погибла, то ли за другого замуж вышла, и потом погибла, не знаю, а он никому не рассказывает. Живет отшельником в лесу в какой-то хижине, но я никогда там не бывала. Так я пойду?» Марушка ушла, а я привела себя в порядок и прилегла на кровать, чтобы немного отдохнуть. За небольшой отрезок времени случилось много интересного. Нужно было обдумать все и понять, что происходит на самом деле. Прижимая к себе игрушку, я дремала с открытыми глазами, балансируя на грани сна и яви. Видела, как пришла Марушка с подносом и, поставив его на стол, покинула комнату. Затем, буквально через пару минут, приоткрылась дверь, и появилась леди Айрис. Посмотрела на меня и, поняв, что я сплю, склонилась над подносом, а затем исчезла. Я, то погружаясь в сновидение, где снова считала шаги от хижины до особняка, то сбегала на кухню, где проверяла ящики на предмет поиска каких-то препаратов, и неожиданно меня занесло в коттедж, расположенный в лесочке рядом с особняком. Там на кровати спала женщина, несмотря на разгар дня. Но что самое удивительное, ее я видела до этого в особняке, где она пересчитывала запасы постельного белья в кладовой. Убедившись, что она действительно спит, я завернула в носовой платок бокал с прикроватного столика и поспешила обратно. Глаза открылись в тот самый момент, когда в комнате появилась леди Тримьер. «Лея, ты себя хорошо чувствуешь?» — спросила она, увидев стакан в моей руке. «Видана, вот бокал. Я почему-то уверена, что в нем должны обнаружиться остатки снотворного, и мне кажется, в чашке, что на подносе, тоже что-то найдется. Хотя, может, мне приснилось, но я видела здесь леди Айрис. Так, чемодан с реактивами здесь. Давай свои находки. Лучше все проверить и не найти, чем пропустить улики», — произнесла леди и, забрав посуду, ушла в свою комнату, а я, умывшись, поспешила за ней. «Мне тут для тебя сообщение передали, чтобы ты кровь хозяйки проверила. У старого жителя подозрения возникли». «Уже все нашла, как и след от иглы со смертельной дозой сердечного препарата. Для нее смертельный», — пояснила Видана и принюхалась к чашке с чаем. «Не смешно. Тебе влили лошадиную дозу фенолфталеина. Сахар здесь тоже присутствует». «Что-что? Фенолфталеин? Пурген. Сильное слабительное. Ты с такой дозой несколько дней с унитаза не слезешь. И кроме того, тахикардия — сильнейшая головная боль и слабость». «Ай да бабушка, ай да леди Айрис, какой ход, однако, для того, чтобы вывести тебя из игры?» «Лея, Леюшка, а ты мне ничего не хочешь рассказать?» Сакс проболтался про Вивиану. «Бабушка желает привести в империю и выдать замуж за наследника какого-то древнего рода», — ответила я, опустившись на кровать. «Правда, не сказала, о ком идет речь». «О, да тут такой расчет, что место архивариуса — это так, семечки», — хмыкнула леди Тримьер. «Заключение помолвок и браков — процесс длительный, и я не слышала, чтобы Вивиану Торквемада в брачные партии кому-либо предлагали. А ты чего занервничала? Радуйся, дорогая, леди Айрис испугалась тебя. Именно об этом свидетельствует препарат в чае. Интересно, из каких закромов его достали? Препарат давным-давно не изготавливают, слишком много побочных эффектов. А где лорд Трибони и Георг?» «Они коттедж домоправительницы осматривают. Чашку из сновидений принесла?» «Хулиганить изволите, Лея Блэк Рэдсон», — весело заметила крестная. И от ее голоса мне вновь стало спокойно. Тревоги просто испарились. «Это хорошо. Не нужно терять бодрость духа. Тем более, что ты совершенно права. В чашке снотворное. То самое, что и в крови леди Кастиль Легонза». «Видана, это значит, что под видом домоправительницы был другой человек? А что-то известно о Тельме Ансбах? Может, это она и была?» Палец крестной аккуратно коснулся губ. «Молчи-молчи, дорогая. Сейчас нас не слышат. Привидения здесь не видно. Но такие попытки будут предприняты. Ой, извини, а что мы будем дальше делать?» «Документы об убийстве отправлены в тайную канцелярию. Но нам необходимо его раскрыть и найти преступника, чтобы он понес заслуженное наказание. И кроме того, мне крайне интересен такой подбор горюющих приятельниц». В дверь постучали, и раздался голос Георга. «Позвольте войти». «Заходите. Рассказывайте, что нашли». Оторвавшись от исследуемой чашки, разрешила леди, и в комнате появились Георг и лорд Трибоний. «Видюха, вот мы тут вчетвером сидим в засаде, а они вчетвером в гостиной. И кто победит, как думаешь?» «Да тут и думать нечего, наставник. Мы с тобой никого не убивали. а вот кто-то из них вполне возможно. Самое главное — документы в конторе. И когда мы позволим леди попрощаться с хозяйкой? Я бы еще потянул время, хотя Эхнатон уже все подготовил, и можно разрешить всем желающим пройти в молельную, пусть прощаются. Сестры из обители святой Хильды прибудут через час, и до рассвета будут читать заупокойные молитвы. Лорд Гильермо Блурд появится в лучшем случае к концу завтрашнего дня. Тогда пойдем. Мне очень интересно увидеть их реакцию.